почтальона три шишки на лбу. Он как спасатель Малибу. Он сегодня герой и не вернется домой. Он будет нести письмо с надеждою донести. Он будет идти там, где никому не пройти. На пятке мозоль, он и не добр, и не зол. Он неплохой паренек, просто такой денек. Он будет нести конверт сквозь холод и пустоту. Через жизнь, через смерть пройдет за версту и версту. Почтальон, лапа-бипа, почтальон, лапа-бипа, почтальон. У почтальона три глаза во лбу, он освещает ими избу. Читай же скорее письмо, читай поверх строк и нот. На каждом шагу его смерть, на каждом столбе его ночь. Но жизнь наполняет конверт и держит ее лишь скотч. Папа-бипа, почтальон.